За право называться его родиной в разное время боролись сразу 7 греческих городов. Но достоверно место рождения этого поэта так и не установлено. Вообще о жизни и личности автора знаменитых «Илиады» и «Одиссеи» известно крайне мало. Его биография давно обросла различными мифами и легендами. Гомер. Вопросы и ответы. У нас в гостях филологи Николай Гринцер. Здравствуйте. Здравствуйте. И Николай Казанский. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Гринцер, выпускник филологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор филологических наук, заведующий кафедрой классической филологии Российского государственного гуманитарного университета. Написал монографию «Становление литературной теории в Древней Греции и Индии», а также свыше 50 работ по истории античной литературы и гуманитарной науки. Николай Казанский окончил Санкт-Петербургский государственный университет, доктор филологических наук, академик Российской академии наук, директор Института лингвистических исследований Российской академии наук, автор трудов «Предметно-понятийный словарь греческого языка. Критомикенский период» и «Принципы реконструкции фрагментарного текста» на материале новых папирусных фрагментов Стесихора. «Илиада» и «Одиссея» – старейшие европейские литературные памятники. И внимание к ним привлечено, по крайней мере, 2,5 тысячелетия людей, живущих в Европе, а потом и во всем мире. Давайте поговорим об авторе этих произведений, или, точнее сказать, о том, кто считается их автором. Итак, начнем. Ну, что касается Гомера, то это одна из самых, безусловно, наверняка самая популярная фигура в и Древней Греции, и в дальнейшем во всей истории Европы. С другой стороны, это и самая загадочная фигура, поскольку, ну, в общем, до сих пор неизвестно, был на самом деле такой человек или не было, хотя существуют его биографии, и действительно... За право считаться его родиной спорило, ну, традиционно говорится, что 7 городов, но этот набор 7 городов менялся многократно. Это и греческие города, это и Италия, это и Испания. Так что есть всякие истории о его биографии. Говорится, что он был в какой-то момент попал в плен, стал заложником, и, собственно, даже само имя Гомера якобы значит именно это. Мы знаем про него, что он был слепым, хотя тоже это выясняется, если внимательно посмотреть на изображение Гомера, то слепым он становится не сразу. Сначала его изображали как раз не слепым. Но, тем не менее, вот этот традиционный образ великого мудреца и поэта. Но в действительности, конечно, в большой степени эта фигура легендарная. И здесь история самого Гомера – это история понимания того, что представляют собой его поэмы. А его поэмы и, соответственно, сам Гомер – это, собственно, основа изначальной, так сказать, точка развития европейской культуры, поэтому этим занимались, будут заниматься, спорить и о его личности, и о сути его поэм тоже будут очень долго, в общем, наверное, пока будет существовать европейская, по крайней мере, культура. И это действительно интересный пример того, как то, чего мы совершенно не знаем, и тот, кого мы совершенно не знаем, становится для нас главным объектом, предметом и познания, и интереса. Николай Павлович, наверное, нужно упомянуть, что не было сказано о том, что все образование в Греции строилось на Гомере. И не только в Греции, потом это перешло в Рим. Гомера читали не 2,5, а больше, по крайней мере, с 6 века до новой эры, и продолжают читать в школах и сегодня, в тех странах, где это преподается, или в тех отдельно взятых школах России, где это делается. Что касается легенд, то они все собраны во втором пятом веках новой эры во всяких бесконечных жизнях Гомера. И тут общая тенденция, которую очень хорошо Мэри Левковиц в свое время обозначила, вычитывание биографии из текста поэмы. Вот Демодок слеп, значит, и автор «Одиссеи» был тоже слепым. Примерно по такой логике. И все эти толкования Гомера первых веков новой эры, когда аллегорические пытались вычитывать вещи, связанные с предсказаниями и со всем прочим, тоже входят вот в круг гомеровских вопросов. Ну, а что касается легенд, то, наверное, самое замечательное – это его рождение на берегу реки Мелес, поэтому ему приписывали имя Мелесигенес, у Мелеса рожденный, и якобы он был подобран рапсодом по имени Фемий, которого он потом и в Илиаду ввел как рапсода. Рапсод – это поэт, который... Рапсод – это поэт, который... Поэт-певец. Рап – то это в первую очередь сшивать. Это тот поэт, который сшивает куски уже имеющихся текстов. И вот эта традиция, которая подчеркивается с античных времен, вот это то, что, о чем мы можем говорить с более или менее уверенно сегодня, не правда ли? Да, рапсоды, собственно, уже в классической истории Греции. Рапсоды – это вообще исполнители, и изначально, прежде всего, исполнители именно гомеровских поэм. И более того, мы даже знаем, как исполнялись гомеровские поэмы, когда они исполнялись, где они, например, исполнялись в Афинах на празднике Панафиней, так сказать. И замечательно, что до нас дошло сообщение о том, что техника была примерно такая. Это было состязание. Значит, соответственно, рапсоды состязались в исполнении Гомера, и состязание было устроено таким образом, что один читал текст определенной длительности, и дальше другой должен был подхватывать. И в действительности даже имя рапсода толковалось вот как тот, кто сшивает один за другим. Соответственно, можно себе предположить, что один ставил другого в тяжелое положение, где-нибудь там посередине строки обрывал текст, другой должен был подхватить. То есть это было некоторое такое высокое искусство. И действительно, Николай Николаевич правильно очень сказал о том, что Гомер – это действительно для греков, ну, вот уж точно наше все. Да? Основа основ. Да, да. Они говорили о том, что Гомер и Гесиод научили греков всему, что они знают о богах. Гомер – это основа образования, Гомер – это учитель всей Греции. Мы даже иногда себе не очень отдаем отчет, насколько этот текст, прежде всего гомеровский текст, хотя и другие тексты, конечно, насколько этот текст был, так сказать, в крови, в уме, в душе любого человека, который говорил по-гречески, учился в греческой школе. Ну, например, до нас дошло довольно большое количество текстов, ну, скажем, греческих ораторов, да, которые, и они бесконечно цитируют. В основном, кстати, цитируют именно Гомера. И в современных изданиях, конечно, всегда стоит сносочка и написано там... Номер стиха. Да, «Илиада», 22-я песня, там 154-й стих. Естественно, когда оратор это произносил в народном собрании или в суде, он не говорил, граждане, а сейчас я вам процитирую Гомера, откройте книжки. Это означает, что любой человек, учившийся в школе, опознавал. Но очевидно, плюс еще, насколько я понимаю, это была своего рода мама Малорама, потому что писать учились переписывать. Хуже. Это, или лучше. Был также источником для гаданий. У нас есть папирусы, специально подготовленные для гадания снов, где можно было вот ткнуть в строчку и посмотреть, что, ну, вот как у Веры Пановой в «Спутниках», помните, по Лермонтову гадают, так вот, значит, гадали и в Древней Греции. И плюс к этому были всякие замечательные упражнения. Например, посмотреть, нельзя ли соединить первый слог стиха с последним и получить осмысленное слово. У Афинея этому посвящено довольно много. То есть, на самом деле, вот это пронизывание Гомером всей греческой культуры, оно присутствует на всех уровнях, от бытового и низового до самого возвышенного. Ну, в действительности, это то, что касается значения Гомера, конечно, для самой Греции, для самой античной культуры в целом. Но заметьте, что и изучение античной культуры, то, что называется там классической филологией или древней историей, оно тоже, по крайней мере, в последние, ну, больше уже, чем два века, ну, там, с конца 18 века, это тоже все, так сказать, прежде всего завязано на Гомере. И вообще наше представление о Греции, вообще о древней истории, оно очень во многом отталкивается именно от «Илиады», «Одиссеи». Ну, это всем известная история про Шлимана, который просто отличался от всех. То есть, в действительности, на протяжении, ну, 18 и, по крайней мере, первой половины 19 века, да, в общем, всего 19 века, Гомеру, конечно, относились, прежде всего, как к литературному произведению. Дошло произведение, которое называется «Спор Гомера и Гесиода». Угу. И, собственно, это, наверное, самое раннее, основанное на тексте Гесиода, где он говорит, что он выиграл во время соревнований аэтов. И дальше приписали, что с кем же он мог соревноваться, как не с Гомером. С Гесиодом. Нет, Гесиода упоминание, и с кем же он мог, как не с Гомером. Вот это первое упоминание и о традиции, которая была, и о соревновании. И то, что касается вот, истории, получается так, что Троянская война для Греции сама по себе была чрезвычайно важна. Троянская война, согласно греческой традиции, война коалиции ахейских царей под главенством царя Микен Агамемнона против Трои, древнего города на северо-западе Малой Азии. Война окончилась поражением Трои и взятием ее ахейцами. Археологические данные позволили датировать Троянскую войну серединой 13 века до нашей эры, а также подтвердили, что город испытал длительную осаду и был разрушен. Предания о Троянской войне нашли отражение в поэмах Гомера, «Илиады» и «Одиссея», в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида, а также в поэме «Энеида» Вергилия. И дело в том, что, опять-таки, это очень важно, что Гомер остается, Гомер и Троя, прежде всего, конечно, поскольку это, в общем, синонимы, да, мы говорим Троя, подразумеваем Гомер, и наоборот, в античности. Это такой символ, на том месте, на котором потом мы теперь считаем, что мы раскопали Трою, там был город, посещали экскурсанты. Да, в классическое, эллинистическое, римское, византийское время, он, собственно, практически до конца Византии существовал город на этом месте, или он. Так вот, всякий уважающий себя человек должен был побывать в Трое, и мы знаем, кто туда ездил. Туда, например, известная история, что Александр Македонский счел необходимым побывать в Трое на могиле Ахилла, поскольку он, в общем, себя прямо, так сказать, отождествлял. Но еще до этого, замечательным образом, что персидский царь Ксеркс, известный как, в общем, губитель Греции, тем не менее посетить Трою считал тоже необходимым. У нас есть история, там, как Ксеркс там был, и римляне, там в свое время есть замечательная история про Сципиона, который тоже... в общем, это, так сказать, такой туристический хит, если угодно, в античности, именно потому, что как бы все... в том числе и римляне, в конечном счете, поскольку легендарный прародитель римлян Эней был троянцем, то, соответственно, для них это тоже исток истоков. И поэтому, конечно, на протяжении всей вот истории в самой античности Троя, а значит и Гомер, остаются вот не просто местом паломничества, а местом именно «откуда есть пошли мы все». Так что это существенно, но вот то, о чем я начал говорить, в действительности продолжается и в новое время, потому что действительно долгое время к Гомеру относились исключительно как к тексту литературному, до того момента, пока человек, который не был абсолютно никаким профессионалом, более того, как известно, раскопки, проведенные Шлиманом в Трое, то есть, соответственно, на территории Малой Азии, стали головной болью археологов на все времена. Лучше всех Игорь Михайлович Дьяконов сформулировал. Рота танков сделала бы меньше, чем Шлиман. Да, причем замечательным образом Шлиман, он просто читал Гомера в школе, очень любил, да, и решил, не будучи обремененными лишними знаниями о том, как вообще может быть устроен древний эпос, он решил найти место, где это было, и нашел. Генрих Шлиман, немецкий археолог, родился в 1822 году в Германии. В первой половине жизни торговлей сделал огромное состояние. В 1863-м оставил коммерческую деятельность и занялся отысканием мест, упомянутых в гомеровском эпосе. В 1869 году Шлиман высказал предположение, что местом Троя является холм Гессарлык в Малой Азии. Раскопки подтвердили гипотезу Шлимана. Им было доказано, что гомеровский эпос имеет серьезную фактическую основу. Также Шлиман вел раскопки в Греции, в Микенах, в Архамене и в Таринфе. Талантливый археолог-самоучка составил подробные дневники и опубликовал результаты раскопок. Если бы он нашел то, что в действительности потом нашли действительно как настоящую Трою, не случилось бы великого переворота в умах, и вообще чуть ли вся европейская культура могла пойти немножко по другому пути, потому что знаменитый клад Шлимана, который он нашел, и вокруг которого, как мы знаем, было масса всяких почти... Преткновений друг с другом. Детективные истории, да, в какой-то момент он исчез, все знали, что он исчез, при этом все знали, где он находится, а находился он в нашей стране, естественно, потому что он хранился в Германии. Так вот, этот клад, который он нашел и идентифицировал разные части этого клада с конкретными героями, с убранства Елены, маска Агамемнона и все прочее, то все это не имело, по крайней мере, основной состав клада, не имело прямого отношения к той Трое, которая настоящая. Важно еще то, что он раскапывал и греческий материк, и Микен, Тиринф, были также им найдены, открыты, да. И потом надо обязательно упомянуть имя Артура Эванса, который на Крите, тогда поделенном еще на четыре части, французская, русская, английская и итальянская, значит, вот в этой английской части он начал копать Кносский дворец. И если бы не его неумелые реконструкции, которые сейчас головная боль очень большая, потому что бетон стареет и требуются серьезные переделки, мы бы очень мало знали о микенской культуре, и благодаря Эвансу обнаружились тексты второго тысячелетия до новой эры, как выяснил Майкл Вентрис в 1952 году. В 1953-м вместе с Джоном Чедвиком они опубликовали результат своих исследований, тексты на древнегреческом языке, более древнем, чем тексты Гомера. И теперь у нас есть возможность отдельные стихи гомеровских поэм восстанавливать вот на такую микенскую глубину. Да, это просто важно прежде всего потому, что тем самым за гомеровскими поэмами начала вставать история уже вполне себе реальная, потому что понятно, что относительно того момента, когда были созданы и записаны гомеровские поэмы, это одна из главных дискуссий в науке, традиционно их изначально датировали там 9-8 веком до нашей эры, сейчас есть масса точек зрения. Немножко сдвинулась вглубь. Сильно сдвинулось вглубь на 5 веков. То есть то, что принадлежало чистой мифологии, стало историей. На самом деле это одно из величайших открытий 20 века. То, что у нас имеются письменные тексты, которые мы можем читать, и то, что прежде было чистой мифологией, сказки Гомера, теперь получило реальную основу, и мы можем сопоставлять. И это на самом деле очень важно. Дальше чрезвычайно интересна действительно сама идея вот этого соотнесения, потому что Микенская Греция, да, то есть Греция второго тысячелетия до нашей эры, это, собственно, та Греция, которую описывает Гомер, конечно, или гомеровские поэмы. Следы которой, сохранились. Да. Я приведу один конкретный пример. Всем известно гомеровское дурацкое выражение, которое на русский язык переведено «Гераклова сила». Речь идет просто о Геракле, но «бие Гераклее» в греческом тексте, судя по всему, представляет собой осколок микенского этикета. Микенская цивилизация в истории Греции – период между XVI и XI веками до нашей эры. Этот период принято называть Микенской или Критомикенской эпохой по названию крупнейшего политического и экономического центра Греции, города Микены. Первые города государства, образованные в 17-16 веках до нашей эры, Микены, Теринф, Пилос, имели тесные культурные и торговые связи с Критом. Основными центрами полисов были дворцы, которые представляли собой цитадели. Исчезновение микенской культуры связывают с дарийским вторжением около 1200 года до нашей эры. Одновременно, уже после того, как на смену Шлиману пришли профессиональные археологи, то, соответственно, история Трои была прослежена там от третьего тысячелетия, даже, может быть, глубже, до нашей эры, ну, соответственно, вот до византийского времени, обнаружилось, что то, что Шлиман нашел как клад троянский, конечно, к той Трое, которая условно-гомеровская Троя, прямого отношения никакого не имела, а была сильно постарше, а ту Трою, которая в действительности как бы гомеровская Троя, то есть по датировкам. Он промахнулся всего на тысячу лет. На тысячу лет, да. Он ошибся на тысячу лет. На три слоя, на четыре слоя. Ниже. Нет, на четыре, да. На четыре с половиной, хочется сказать. Да, он то, что нашел Шлиман, теперь называется Троя-2 официально, а дальше существует великая дискуссия в археологии, какая Троя правильная. Троя 6H, то есть последний слой вот так называемой шестой Трои, или Троя 7A, это, соответственно, первый слой седьмой Трои. И сначала долгое время считалось, что вот это самое Троя 7А, это к вопросу опять, насколько жизнен Гомер и как важно точно установить. По датировкам вроде как изначально полагали, что середина 13 века до нашей эры, вот это примерная датировка Троянской войны, как, ну, по каким-то косвенным данным, что вот это то, что называется седьмая Троя, но она очень не нравилась археологам, потому что седьмая Троя совершенно не похожа на ту великую Трою, которую нам описывает Гомер. Ну, например, насколько текст Гомера жив, очень показывает, например, что один из главных эпитетов Трои в его поэмах – «Троя с широкими улицами». А в этой седьмой Трое широких улиц, ну, уж совсем нет. То есть она довольно это маленький, в общем, довольно такой захудалый, судя по всему, городок был, который, тем не менее, взяли штурмом. Наверное, есть смысл сказать, что мы теперь знаем благодаря хетским источникам о Трое. В 1915 году замечательный чешский ученый Бернже Грозный расшифровал хетские тексты, а уже в 1924 году были обнаружены греческие имена в хетских текстах. И интерпретация этих текстов продолжается и позволяет нам говорить о том, что Троя переходила из области греческого влияния в хетское и говорить о том, что наоборот происходило. Так у нас известны нам имена тех, кто правил в этом городке, Вилуса по-хетски. Но это Илион. Это совпадает с Илионом точно. Начальное у неслоговое отпадало в греческом языке. Так вот, там нам известны имена деда, которого звали Кукуннис, и известны имена внука, которого звали Алаксандус. Ну, последнего сразу связали с Александром, который Парис. А что касается Кукуннис, то Келвард Уоткинс отождествил его с дедом Париса, царем острова Тенедос маленьким, которого греческая традиция нам сохранила в грецизированном форме кюкнос, что по-русски, по-гречески обозначает лебедь. Соответственно, кукуннис в кюкноса превращался, греки любили такую, даже есть термин интерпретация грека, греческая интерпретация, любили сказать, что вот это вот наше. Но в любом случае имя кукуннис типично анатолийское, а Алаксандус типично греческое. То есть вот этот переход из орбиты влияния Хетской империи в орбиту греческого влияния, он как бы засвидетельствован современными Троянской войне текстами, ну, относительно современными. Ну да, да. И в действительности, возвращаясь вот к самой этой Трое, вот эта маленькая и непритязательная Трое как-то не очень нравилась исследователям. И совсем относительно недавнее время археологи передатировали. И теперь больше, в частности, по микенской керамике, которую нашли в этих троянских слоях. И теперь шестой город, который, кстати, Шлиман абсолютно не заметил, просто промахнул насквозь, вот этот шестой город, последние его слои считаются Трой. Правда, там есть проблема, что ее вроде не брали штурмом, а она погибла в результате землетрясения. Ну, на самом деле, серьезные гомероведы и предполагают, что троянский поход закончился для греков неудачей. Обычно эпические сказания, песня о Роланде, ну, и да, прочее свидетельствуют о неудачах. Но чтобы вот понять степень, насколько это действительно живо и всех интересует, меня очень радует страшная археологическая дискуссия, потому что где был, например, Ахейский лагерь? Его описывает Гомер, он, по идее, должен быть на берегу Геллеспонта, то есть, соответственно, ну, у проливов, то есть к северу от самого этого места Трои, которое смотрит и на Эгейское море, и на Геллеспонт, на проливы. Так вот, насколько текст Гомера соотносится с археологической реальностью, ну, все похоже, там действительно есть равнина, там можно было бы разбить лагерь, говорится, что корабли были вытащены на берег Геллеспонта. Проблема заключается в том, что в Трое были знаменитые, гомеровской Трое, в его описании, были знаменитые Скейские ворота, через которые, соответственно, троянцы выходили на бой, и, соответственно, по идее, они должны смотреть на греческий лагерь. Так вот, неприятность заключалась в том, что ни в одной из строй, которые ни в шестой, ни в седьмой, ровно на этом месте, вот где к северу, ворот не было. Они были во всех других местах, а вот на севере не было. И в результате, чтобы согласовать Гомера с археологией, в последнее время по очень серьезным археологическим соображениям стали пересматривать картину, и теперь большинство исследователей считают, что греческие корабли были, то есть греческий лагерь стоял не на Геллеспонте, а у Эгейского как раз моря, у залива. И там как раз есть ворота, и поэтому все укладывается. Ну, в общем, что логично, потому что греки шли с запада, и вряд ли они пошли. Нет, они подошли на кораблях. Это был мощный флот, по тем временам просто огромный. На кораблях они перевозили и колесницы, и коней, и все, что хотите. И мы знаем, что это сотни людей. Причем по микенским военным документам у нас один, хочется сказать, сет, то есть одна набор. Подборка, один набор глиняных табличек перечисляет вот эти воинские подразделения. Как и у Гомера, все делится по десяткам в этих текстах. Но тут я не думаю, чтобы нам стоило в археологию помещаться, поскольку все-таки мы обсуждаем эпос. Наверное, стоит напомнить, как теперь выглядит деление эпоса в настоящее время. И упомянуть о том, что давние сопоставления, то есть ведущие свое начало с 1852 года, когда Адальберт Кун первый сопоставил формульные сочетания греческие с индийскими, это позволило восстанавливать что-то вроде героического эпоса для четвертого примерно тысячелетия до новой эры. Здесь у нас имеются только отдельные формулы, например, негибнущая, невянущая слава, то, что мы можем восстанавливать. И следующий этап – это вот то, что связано с микенским временем, то, что передает какие-то реалии микенского времени. Например, в описании сосудов, которые с микенского времени потом не употреблялись, но какой-нибудь депос амфикюпелон, двуручный кубок, он засвидетельствован и в микенских текстах, и сохранился в гомеровских поэмах, при том, что каким бы временем мы ни датировали Гомера, 10-м, 9-м, 8-м или 7-м, наверное, надо сказать, что 8-й век считается наиболее правдоподобным в качестве датировки, Гомер не мог видеть таких кубков нигде. Поэтому, значит, вот микенский слой также восстанавливается на основании лингвистических данных. Ну и дальше мы знаем уже из античной традиции, что выделялся иолийский слой и ионийский слой. Я не буду говорить о том, что есть случаи, когда иолийский слой тоже пытаются отвергать. Вот. Но, в общем, вот эта вот четырехчленная градация историческая, она более или менее соответствует современным знаниям. Да, но здесь действительно существенная проблема в изучении Гомера. И, собственно, в науке всегда существовал, начиная еще, кстати, с античности, еще Иосиф Флавий высказывал некоторые сомнения в реальности Гомера. Существует так знаменитый, и это очень важно тоже, что, так сказать, Гомер – это часть науки, потому что существует знаменитый гомеровский вопрос, который заключается в том, устный был этот текст изначально или изначально письменный, один у него автор, или это некое коллективное авторство, как вообще часто бывает с героическим эпосом, и когда, собственно, эти поэмы приобрели тот вид, которым мы их получили, да? И поэтому существует масса разных точек зрения. Есть такая устная теория, которая в общем говорит о именно изначально устном сложении гомеровского эпоса и видит в Гомере некоторую полулегендарную фигуру, вполне может быть реального певца в долгой цепи традиции, которой дало имя этой традиции. Есть, наоборот, чрезвычайно серьезные люди, которые утверждают, что Гомер был и был таким, как его описывают, и даже восстанавливают его биографию, и даже книжки про это пишут, и что он писал. Надо заметить, что здесь довольно часто чувствуется некоторое такое взгляд современной эпохи на традицию. У нас как бы в нашей культуре надо быть грамотным человеком, да, надо уметь писать, поэтому писать – это лучше. Более того, Берри Пауэлл, как известно, предположил, что греки придумали письменность специально для того, чтобы записать Гомера. Да, это очень... Это трогательно. Да, я очень хотел именно об этом сказать. То есть, представляете, да, что грекам так, в общем, писать-то было незачем, но вот поскольку появился Гомер, нужно было записать. Действительно, это... чрезвычайно интересно, при том, что в последнее время ведь мы, как все, что мы получили от античности до относительно недавнего времени, состояло исключительно из рукописной традиции, то есть рукописи средневековых, которые дошли до нас, ну, понятно, что это уже не от самой античности, хотя они, конечно, продолжают античную традицию. Так вот, соответственно, с относительно недавнего времени мы получили тексты Гомера от самой античной традиции. Это, прежде всего, папирусные тексты, которые теперь в довольно большом количестве находят. И но при этом это все второй век, то есть между до новой эры. Ранние из них, может быть, третий. Но реально это в любом случае через 5 веков после... Ну, да, да. Как минимум через 5. Да, да, хотя там есть те, кто считает, что текст Гомера складывался как раз на протяжении всех этих веков, и окончательный текст сложился как раз вот где-то к 2 и 1 веку. Ну, один из аргументов в пользу такого понимания, это так называемый, есть такой замечательный термин в современной науке, дикие папирусы или эксцентрические папирусы. Это папирусы как раз наиболее ранние, текст которых сильно отличается от текста Гомера. А вот где-то на рубеже 2-1 веков до нашей эры мы получаем тот текст примерно, который и в дальнейшем беспрерывной традицией был донесен до нашего времени. Поэтому, например, без относительно тому, как влияют эти папирусы на вообще идею датировки. Интересно, что мы, например, теперь знаем более-менее, поскольку, во-первых, папирусные находки Гомера на порядки превышают папирусные находки других авторов. Да. Гомер – это, безусловно, был самый читаемый автор. С другой стороны, мы даже, например, можем по статистике, потому что действительно здесь статистически релевантные цифры, мы можем, например, знать, в общем, что, например, греки больше любили читать, «Илиаду» или «Одиссею». И надо сказать, что это довольно интересно, поскольку... Наверное, все-таки «Илиада». Да, Совершенно верно. Для современного читателя, так вообще-то действительно, если подумать, «Одиссея», она как бы ближе. Там есть авантюра, там есть любовь, там много чего есть такого. И вообще такие чудеса, чудеса. Чудеса, да, странствия, вообще все занимали. А «Илиада» что «Илиада»? Ну, дерутся бесконечно. Нет, ну, там есть и любовь, там есть и потрясающая сцена Ахилла с Приамом. Да, ну, конечно, конечно. Там много чего есть. Но вот мы точно знаем, что греки в несколько раз больше любили, если считать по статистике сохранившихся папирусных фрагментов, любили именно «Илиаду». Более того, даже мы можем представлять себе, какие конкретно песни, например, «Илиады» и «Одиссеи» были, наоборот, наиболее популярными. И тоже, кстати, это не очень совпадает с теми представлениями, которые, так сказать, априори мы могли бы себе выстроить из наших, исходя, соображений. Но это действительно такая абсолютно живая традиция и живой автор. Вот, надо, наверное, упомянуть про школу александрийских филологов, благодаря которой мы имеем окончательно установленный текст, который отразился во всех наших рукописях. А вот эти дикие папирусы мы знаем с отсылкой на «Илиаду» и «Одиссею», также цитаты в Гиппократовом корпусе, цитируются те места, которые не вошли. То есть редакторская работа александрийцев должна, безусловно, учитываться. Да, это третий, первый века до нашей эры, вот это время, когда гомеровский текст окончательно устоялся. Но и при этом, конечно, помимо самого текста «Илиады» и «Одиссеи», вот и те истории о Гомере, вообще его выстраивание, его биографии, это тоже часть вот этой самой традиции, причем этих биографий действительно очень много. Кстати, биографии Гомера гораздо больше, чем биографии всех остальных вместе взятых греческих авторов. Каждый уважающий себя человек, особенно в поздней античности, считал необходимым составить свою биографию Гомера, сказать, кто были его папа и мама. И в действительности возвести его вообще были замечательные, там, например, у Диогена Лаэрция, такого автора, собирателя вообще про философов всяких анекдотов, да. Но вот многое в биографии Гомера идет от него, потому что Гомер, конечно, и философ в Греции. Гомер одновременно, поскольку он наше все, то он и поэт, конечно, и в действительности Гомера ведь критиковали очень. Ну, собственно, известное имя Заила, которое вошло в русскую культуру, это все-таки критик как Гомера. Нарицательное. Да, да, да, это критик Гомера. Наверное, стоит напомнить, что это 4 век до новой эры. Да, да, был такой, действительно. Да. Замечательно, что Гомера критиковали всегда за содержание его поэм. То есть, что он что-то неправильно сказал, в основном про богов, потому что он действительно про богов массу всякой гадости рассказал. Но никто никогда не сомневался в том, что Гомер самый великий поэт, включая Заила, там, ну и всех прочих критиков. Кстати, и так называемые гомеровы гимны, которые античность приписывала свято Гомеру, там тоже по поводу богов содержатся очень странные высказывания, да, начиная от неподобающего поведения Гермеса, например, да, и кончая представлениями о том, что тот же Гермес воображает этот мир, и благодаря тому, что он его воображает, этот мир появляется на свет Божий. То есть, на самом деле, вот и здесь была возможность толкования аллегорического, философского, и это было целое большое направление, которому люди следовали на протяжении нескольких веков, как минимум. Гермес в греческой мифологии – вестник и посланец богов, бог животноводства, покровитель пастухов и путешественников, сын Зевса и Майи. Гермес сопровождал души умерших в Аид. Его также чествовали как покровителя торговли и прибыли. В Риме Гермеса почитали под именем Меркурия, покровителя купцов. На древность Гермеса указывает его имя, понимаемое как производный от греческого герма, то есть груда камней или каменный столб, которыми отмечались в древности места погребений. Гермы были путевыми знаками, охранителями дорог, границ и ворот. Я уже говорил, что Гомер, с одной стороны, великий поэт, с другой стороны, философ, и поэтому, в частности, вот эти все аллегорические толкования, когда там прелюбодейство не знаю, Арес и Афродита, знаменитый эпизод, когда Гефест ловит любовников в спальне своей жены, все боги приходят и весело смеются, описывается как аллегорическое смешение различных сил в космосе, ну и так далее. С другой стороны, например, Гомера, Аристотель называл еще и замечательным трагиком, говоря о том, что вообще как писать трагедию, нас тоже научил Гомер. Хотя Гомер это, конечно, не трагедия, и у него есть загадочная, отчасти загадочная фраза, что вообще из Илиады и Одиссеи можно сделать образцовую трагедию, если убрать все лишнее. И даже некоторые филологи попробовали повыкидывать, как они считали, все лишнее, и, посчитав стихи, сказать, что действительно можно Илиаду и Одиссею уложить в количество, ну, в греческой трилогии, греческой трагедии, что вот действительно из него можно сделать трагедию. Так что ораторы считали, что как произносить речи тоже научил Гомер, у него есть идеальные образцы речей, и в ораторских трактатах тоже Гомер приводился в качестве образца. Таким образом, как бы вся культура, да, вырастала из него. И вот это как раз потрясающая особенность гомеровского эпоса, Илиады особенно, то, что поколения людей могли заниматься этим текстом, его осмысливать, и все эти поколения видели единый общий замысел в поэме. То есть вот эта точка зрения, которую обычно называют точкой зрения унитариев, может быть именно благодаря вот этому единству, которое отличает Илиаду от любых средневековых европейских эпосов, может быть, так сказать, ну, одной из причин, которая заставляет нас говорить о едином авторе. Ну, здесь, я думаю, что мы не будем вдаваться в весьма тонкие дискуссии. Я, например, придерживаюсь другой точки зрения, но дело даже не в этом. Дело в том, что действительно «Илиада» замечательная поэма еще и потому, что когда задается вопрос, знаменитый, любимый вопрос проверки на экзамене, читал ли студент «Илиаду», это задать ему вопрос, чем «Илиада» кончается. В 8 случаях из 10 ответ будет взятием Трои. При том, что Илиада, конечно, этим не кончается, и до взятия Трои там еще надо много дожить, еще много всего произойдет. Илиада вообще про маленький кусочек 10-го года войны, считанные дни. Но, тем не менее, поэма сделана так, что она действительно про всю Троянскую войну, и поэтому ответ студента, он правильный в каком-то смысле, потому что действительно в конце Илиады мы точно знаем, что Троя падет, знаем, кто ее возьмет, знаем, что погибнет Ахилл. То есть эта поэма сразу обо всем. Вот это действительно... Ну и Одиссея в известном мире тоже. Одиссея тоже поэма о всех возвращениях греческих героев. И именно вот этот образ Гомера, мудреца, знающего и прошлое, и будущее, которому можно гадать, это один из важнейших, так сказать, это квинтэссенция образа Гомера в античности, и поэтому, скажем, вот все эти его биографии, они, конечно, встраивали его либо в ряд всех великих поэтов легендарных, там, что он был связан и с Орфеем, и с Мусеем, и там, через какие-то поколения, и с философами его связывали, и, как справедливо говорил Николай Николаевич, его, так сказать, героев Гомера связывали с конкретными там, династиями, с конкретными правителями. Так что вот этот образ всеобщего мудреца был очень существенным, хотя в действительности, вот, если говорить о легендарных анекдотах, то замечательно, это очень важно для греческой культуры, что великий мудрец одновременно должен оказаться и... Все философы так кончали, да, почти да, все биографии. Что он должен оказаться не просто чудаком, а в каком-то смысле дураком. И вот в этом смысле... Я хотел употребить более мягкий пример. Нет, ну, чудак... Тут не получится. Это замечательная история о смерти Гомера на острове Иос, который, кстати, тоже был одним из претендентов на его рождение одновременно. Так вот, на острове Иос Гомер умер. Это, по-моему, как раз у Диогена Лаэрция, если я правильно помню, излагается история, умер от огорчения. От огорчения, потому что ему загадали загадку дети, Ну, если я правильно сформулирую, смысл загадка такая, что то, что мы поймали, у нас убыло, а что мы не поймали... Нет, то мы выбросили. То мы выбросили, да. То что осталось, не поймали, что унесли с собой. Осталось при нас. Да. Осталось при нас. И Гомер разгадать эту загадку не смог, а речь шла про ловлю вшей. И, соответственно, вот великий мудрец, не отгадавший такую простую загадку, он умер от огорчения. В каком-то смысле для образа Гомера в античности это очень такая... Ну, надо сказать, что вши в биографиях философов греческих, вот таких апокрифических, они присутствуют непонятно почему. Ответа на это нет. Давайте вернемся, тем не менее, к Гомеру и к тому, что он... дал для последующих веков, и почему вот он так был, так лег в основу всего. Ведь у нас есть бесконечное количество эпических поэтов. Арктин Милецкий, ну, по именам. Малая Илиада, да, там, где излагались события, связанные с той же Троянской войной, хронологически, от начала и до конца. Это тексты, которые не могли претендовать на соревнования с Гомером. Они не случайно до нас не дошли. Да, это так называемый, вокруг Гомера же существовал так называемый киклический эпос, то есть, ну, буквально эпос круга, да, то есть масса поэм, про каждую из которых есть ее то ли легендарный, то ли реальный автор, но из этого всего круга выделились именно Илиада и Одиссея, и это очень... И это не случайно. Это очень существенный вопрос, да, которым задаются все, вне зависимости от того, что они думают о реальности Гомера и о реальности традиции. Почему? Да, вот почему именно Илиада из всех поэм о Троянской войне, а Одиссея из всех поэм, а мы знаем, что было много поэм о возвращении героев? И мы знаем теперь также, что очень много поэм могло быть, которые до нас вообще не дошли, но в которых рапсоды пытались направить действия по иному виду. Ну, приведу один маленький конкретный пример. Для греков уже гомеровского времени использование яда на оружии исключено категорически. В Илиаде одно единственное место, где во время нарушения перемирия к Менелаю кидается Агамемнон, поскольку Менелая задела стрела. И думая, причем произносит такую речь, что понятно, что он думает, что вот царапнуло стрелой, и он умрет. Следовательно, можно подозревать, что использовался еще яд в это время. В «Одиссее» есть следы того, что Одиссей мог расправляться с женихами не совсем честными, скажем так, стрелами. И имеется большое количество мест, и это очень хорошо Георг Данек показал, где Гомер уходит от той версии, которую, вероятно, ему подсказывали современные бытовавшие, ну, хочется сказать, былины. То есть вот этот выбор и сшивание как-то свидетельствует о некотором авторском настрое, скажем так, или выборе. Важно сказать, что как бы мы ни относились к реальности фигуры и даже реальности конкретного автора и авторского замысла, а надо сказать, что действительно это очень видно, что для всех, кто занимается, для всех, кто занимается европейской культурой и литературой, и историей, конечно, очень важно, чтобы Гомер был. Это действительно замечательная книга, в свое время была написана таким крупным английским филологом Сесилом Моррисом Боурой, который собрал огромный материал сравнительного эпоса, показывает, как устроен вот этот устный эпос древних культур. Но как только дело доходит до Гомера, он говорит, нет, вот здесь и мы даже видим там, что Гомер, вот в «Одиссее» мы видим, что слепнущего Гомера, и вообще «Одиссея» напоминает Мильтона. И вот вся эта идея фигуры, она очень важна, но мне, честно говоря, кажется, что вне зависимости от того, реальна она или нереальна, феномен Гомера таков, что он, вот этот феномен абсолютно реален. Видеть ли в нем отдельного человека или некоторый вот образ, стоящий за вот поэмами, которые получили такой статус, пожалуй, в истории культуры европейской, какой не получили другие. Конечно, скажем, для индийской культуры статус, например, их эпоса тоже весьма велик, но... Но он другой. Но он другой. Кроме того, действительно, «Илиада» и «Одиссея», хотя, конечно, они укладываются в абсолютную типологию вот этого великого эпоса о, так сказать, последней битве, условно говоря, о том, как гибнут герои, как кончается мир. Это тоже, кстати, очень важно для понимания того статуса, который эти поэмы приобрели. Это поэма, с одной стороны, о величии, о славе, о высших проявлениях человеческого духа, а с другой стороны, о конце времен, о все, что... все гибнут, условно говоря, так или иначе. В действительности одновременно это сделано, в свое время об этом еще Шеллинг говорил, о том, что греческий дух, который воплощен в Гомере, греческий дух рациональный и реалистический в противовес восточному духу, который иррациональный и, так сказать, нереалистический, идеалистический как раз. Ну, просто там, скажем, в Махабхарате, все-таки в Илиаде, хотя очень много героев и действительно... И, видимо, исторически, и уж, безусловно, внутри поэмы высадка греческого флота, то есть появление, вообще огромная армия, это великая картина, но, тем не менее, конечно, это не то, что в Индии, где мы знаем по индийским поэмам, они нам сообщают, что с одной стороны дралось 500 миллионов, с другой стороны 500 миллионов, осталось 20 тысяч. Нереальность этой картины всем понятна. Гомера картина действительно реальная, это тоже очень существенно. Хотя, конечно, в основе своей все равно это вот этот эпос о великих армиях, которые, может быть, были, а может быть и нет. Но здесь миф каким-то образом наслаивается на историю или история на миф. Да, и вот эта история бывает забавная в духовном отношении. В конце Микенской эпохи появляются какие-то чудища в большом количестве на печатях, изображения их. И то, что греческая мифология относит к Микенской эпохе, возвращение Агамемнона и убийство героев, когда он возвращается к себе домой. Кровосмесительные связи, да? Это тоже находит в поэмах Гомера вполне определенный отклик, трагический возвращение Одиссея в его дом. Вот чисто реалистические эти схемы с уничтожением женихов и казнь служанок, да? То есть это на самом деле какие-то вот пласты, которые могут восходить к Микенской эпохе, не знаю, удалось ли мне это вот сейчас сформулировать, но которые оставались в греческой культуре как предостережение, что можно, так сказать, вот такое в принципе может повториться. Мы очень часто любим говорить о том, что для греки жизнерадостный народ и так далее, так далее. На самом деле эта жизнерадостность, она вполне относительная, когда Еврипид говорит то «меден эйсуден репей», то есть относительное ничто переходит в абсолютное ничто, говоря о человеческой жизни. Это, следы вот этого мы находим уже и в более ранней эпохе, и я не исключу, что вот это трагическое мироощущение в гомеровских поэмах тоже присутствует, и греческая культура дорожила этим присутствием. Да, это правда, но в действительности надо сказать, что вот заложенные в гомеровских поэмах схемы, которые, с моей точки зрения, носят такой не обязательно только греческий, но и универсальный вневременной характер, это, они воспроизводятся. И именно поэтому не случайно, что, кстати, если говорить о культуре уже нашей современной, ведь все равно, если посмотреть на то, какой сюжет является наиболее популярным, в том числе и с массовой культурой, это все равно оказываются гомеровские поэмы. Причем они воспроизводятся иногда, так сказать, ну вот, ревнители классической чистоты очень скептически, если не сказать презрительно, относятся к различным воспроизведениям того же Гомера в, ну, там, в кино, да, в, ну, я уж не говорю в литературе, поскольку есть масса произведений на эту тему. Но в действительности, вот раз уж мы говорили о вот, реальности или, так сказать, той подоплеке, которая стоит за этой картиной великой армии, движущейся на завоевание новой земли, то стоит вспомнить некоторую дискуссию даже, которая появилась с выходом знаменитого фильма «Троя», да, который, который упрекали во многих, что все неправильно, что все не соответствует действительности, что ж такое Брэд Питт, который играет Ахилла, что ж такое, почему он светленький, грек не может быть светленьким, прелесть заключается в том, что в гомеровских поэмах все греки светленькие, да. Это мы точно знаем. Но замечательно там, я читал в одном отчете, что это за безобразие, когда показан вход греческого флота под Трою, и человек, пишущий классик, сказал, что, ну, абсолютная безвкусица, чистая высадка союзников в Нормандии. Все очень похоже. В действительности, я должен сказать, это абсолютно правильно, так и должно быть. Гомеровский образ гомеровской армии и образ уже 20 века союзников, высаживающихся в Нормандии, это абсолютно одни и те же образы. Это единый образ, и, скорее всего... Есть отличия. Скажем, в «Звездных войнах» нету человека, который бы из-за обиды, зная, что от него зависит победа, отказался бы от сотрудничества. Поэтому вот когда мы говорим о схемах, то схемы схемами, но есть такое человеческое содержание, которое фильмом вот, «Звездные войны» не потянуть. Между тем, я согласен с тем, что общая схема отправиться в далекое путешествие, чтобы завоевывать непонятно что, непонятно зачем, это присутствует, это можно сравнивать. Опять же, к вопросу о схемах. Великая битва, в которой все гибнут, это не просто великая битва, это гражданская война. Это война между родственниками. Там, скажем, в Индии это абсолютно очевидно, в Махабхарате просто дерутся друг с другом двоюродные братья. Если посмотреть на то, как Гомер изображает троянцев, они греки, конечно. У них те же самые боги. Они вообще-то родственники довольно часто. Иногда они там... Греческие имена. Греческие имена, они там встречаются. Есть замечательная схема, опять же, как любой герой перед битвой должен представиться. Так вот, там есть один поединок замечательный, когда они долго представляются друг другу, а потом выясняется, что они близки исторически их семьи, и поэтому драться они вообще не будут. Так что вот это тоже очень существенно. Но не случайно, что, например, в политической, так сказать, политическом антураже войн в Ираке Гомер присутствовал как некоторый, так сказать, топос. Говорили о том, что это вот новая в известной мере Троянская война. И это тоже не случайно. И очень важно то, что для Гомера существует единая человеческая культура. Вот нету разделения свои-чужие. Культура едина. Чувства человеческие едины. И я думаю, что этим в первую очередь объясняется актуальность Гомера во все времена. То есть каждое поколение находит, конечно, что-то и свое, но вот эта общая основа, которую, в общем, нечем заменить, она остается чрезвычайно важной. Ну что ж, к сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Большое вам спасибо за интересный разговор. Я хочу с вами попрощаться. С вами, уважаемые зрители, мы в скором времени вновь увидимся. Путешествие в историю в поисках истины на нашем канале. До встречи!